Глава 24. На следующий день меня снова одевают, заплетают волосы. В голове шумит. Мерфолки наряжают меня в мою собственную одежду. Серебряное платье, в котором я была на свадьбе Тарин. Теперь оно потускнело от соли и поистрепалось. Жители моря примеряли его на себя. На меня даже вешают закат. Только ножны заржавели, и ремни выглядят так, будто их жевали. Украшенную символическими цветами моря и его эмблемой отводят к Балекину. Он осматривает меня и добавляет серьги с новыми жемчужинами. Королева Орлок собрала из морского народа внушительную процессию. Мерфолки едут на огромных черепахах и акулах. Селки щеголяют в своих котиковых нарядах. Все стремительно проносятся сквозь толщу воды. Всадники на черепахах держат длинные красные стяги, струящиеся за их спинами. Я тоже сижу на черепахе, рядом с русалкой, перепоясанной двумя портупеями с ножами. Она крепко держит меня. Я не вырываюсь, хотя сохранять спокойствие трудно. Страх сам по себе неприятен, но в сочетании с надеждой еще хуже. Меня бросает от веры в освобождение к отчаянию. Сердце бьется так сильно, что перехватывает дыхание, и я чувствую себя совершенно разбитой. Когда мы начинаем подъем к поверхности моря, все выше и выше, меня охватывает ощущение нереальности происходящего. Достигаем поверхности возле узкого перешейка между Инсуилом и Инсмиром. На берегу острова, на сером в яблоках жеребце, сидит кардан в подбитом мехом плаще. Его окружают рыцари в доспехах цвета золота и зеленой листвы. По одному руку от него Мадок на крепком чалом коне, по другую — Нихар. На деревьях полно лучников. Дубовые листья чеканного золота на короне кардана горят в меркнущем зареве заката. Я вся дрожу. Кажется, сейчас рассыплюсь от дрожи. Со своего места в центре процессии Орлок начинает речь. «Король Альфхейма, как мы и договаривались, теперь, когда ты заплатил свою цену, я возвращаю тебе твоего синешаля. Я доставила ее сюда в сопровождении нового посланника подводного королевства, Балекина, из династии Зеленого Вереска, сына Элдреда, твоего брата. Надеемся, этот выбор понравится тебе, поскольку ему известны обычаи суши». У кардана непроницаемое лицо. Он не смотрит на брата. Взгляд его неотрывно устремлен на меня. Держится он с ледяным спокойствием. Чувствую себя маленькой, униженной, беспомощной. Смотрю вниз, потому что если подниму глаза, сделаю какую-нибудь глупость. «Ты заплатил свою цену», — сказала Орлок. Что он отдал за мое возвращение? Пытаюсь вспомнить свои приказания, заставляла ли я его делать нечто подобное. «Ты обещала вернуть ее живой и здоровой», — говорит кардан. «Можешь видеть, так оно и есть», — отвечает Орлок. «Моя дочь Никассия, принцесса морская, поможет ей сойти на землю своими собственными королевскими руками». «Поможет ей?» — спрашивает кардан. «Она не должна нуждаться в помощи. Ты слишком долго держала ее в сырости и холоде». «Может, она тебе больше не нужна?» — говорит Орлок. «Может, вместо нее ты захочешь что-нибудь другое, король Альфхейма?» «Я возьму ее», — отвечает кардан властно и надменно. «И мой брат будет твоим посланником. И все будет так, как мы договаривались». Он кивает двум стражникам, которые заходят в воду, помогают мне спуститься и дойти до берега. Мне стыдно за подгибающиеся ноги, за слабость, за нелепое, совсем не подходящее случаю платье Арианы, которое я надевала на давно прошедший праздник. «Мы еще не воюем», — произносит Орлок. «Но и мира между нами пока нет. Теперь ты знаешь цену вызывающего поведения, король суши. Так что хорошенько подумай над своим следующим шагом». Рыцари ведут меня мимо королевской свиты. Ни кардан, ни Мадок на меня не смотрят. Поотдаль, среди деревьев, ждет карета. Меня усаживают в нее. Один из рыцарей снимает шлем. Это женщина. Я видела ее раньше, но мы не знакомы. «Генерал приказал отвезти тебя домой», — говорит она. «Нет», — возражаю я. «Нужно ехать во дворец». Женщина со мной не спорит, но и не соглашается. «Я должна поступить согласно приказу». И хотя понимаю, что надо бороться, что в другое время так бы и сделала, я уступаю. позволяю ей захлопнуть дверцу кареты, откидываюсь на спинку кресла и закрываю глаза. Когда прихожу в себя, кони уже вздымают пыль перед замком Мадока. Рыцари открывают дверцу. Гнарбон осторожно вынимает меня из кареты. Он делает это легко, как я могла бы сделать соуком. Сейчас я будто из прутиков и листьев, а не из плоти. Меня несут в мою старую спальную комнату. Там ждет Татерфел. Она распускает мне волосы, снимает платье, уносит закат и одевает в чистую одежду. Слуга приносит поднос с горячим чаем и блюдом оленины, истекающей кровью на тосты. Сажусь на ковер и ем, макая кусок хлеба с маслом в мясной сок. Засыпаю прямо на ковре. Прихожу в себя от того, что меня трясет Тарин. Тупо смотрю на нее, с трудом поднимаясь на ноги. Я проснулась. Сколько я здесь провалялась? Она качает головой. Татерфел говорит, что ты проспала весь день и всю ночь. Беспокоится, что у тебя какая-нибудь человеческая болезнь, потому и послала за мной. Идем, по крайней мере, ляжешь в постель. Ты теперь замужем? Говорю я, внезапно вспомнив про это. Вместе с этим воспоминанием возвращаются и другие. Лок и всадники. Серьги, которые я собиралась ей подарить. Все это кажется таким далеким, таким чужим. Тарин кивает, прикладывает руку к моему лбу. Выглядишь как привидение. Но лихорадки, кажется, нет. Я в порядке. Ложь слетает с моих губ привычно легко. Нужно попасть к Кардану и предупредить насчет призрака. Нужно посетить двор теней. «Не упрямься», — просит Тарин, и в глазах у нее стоят слезы. «Ты исчезла в ночь моей свадьбы. Я до самого утра не знала, что ты ушла. Я так перепугалась. Когда Урлок сообщила, что ты у них, Верховный Король и Мадок обвинили друг друга. Я представить себе не могла, что будет дальше. Каждое утро ходила к морю и глядела вниз, надеясь тебя увидеть. Просила всех русалок узнать, все ли у тебя хорошо, но ни одна не согласилась. Пробую представить себе панику, охватившую сестру, и не могу». Похоже, они преодолели разногласия. Говорю я, вспоминая Кардана и Мадока рядом на берегу. Похоже на то. Тарин морщится, а я пытаюсь улыбнуться. Сестра помогает мне лечь в постель, подкладывает под спину подушки. Чувствую себя совершенно разбитой, больной, старой и смертной, как никогда. «А Виви и Оук?» — спрашиваю я. «У них все хорошо?» «Прекрасно», — отвечает Тарин. «Вместе с Хизер, которая, похоже, пережила визит в Фейриленд без больших потрясений, вернулись домой». Она была зачарована, напоминаю сестре. На мгновение ее лицо, что случается нечасто, искажает злость. «Виви не должна была так поступать», — говорит Тарин, чувствуя облегчение от того, что не я одна так думаю. «Сколько я отсутствовала?» «Чуть больше месяца», — отвечает она, и этот срок кажется невероятно коротким. Мне представлялось, что я провела на дне морском сотню лет. Получается, из обещанного Карданом года и одного дня прошло больше половины. Откидываюсь на подушке и закрываю глаза. «Помоги мне встать», — прошу я сестру. Она качает головой. «Пусть лучше с кухни принесут побольше супа. Уговорить меня нетрудно. Взамен Тарин помогает надеть одежду, которая раньше была тесновата, а теперь висит, как на вешалке. Она не уходит, а кормит меня с ложки похлёбкой. Собравшись уходить, сестра задирает юбку и достает из пристегнутого к подвязке чехла охотничий нож. Не зря мы выросли в одном доме. Она кладет нож на покрывало вместе с оберегами, которые достает из кармана. «Вот, возьми их. Знаю, что с ними ты будешь чувствовать себя уверенней. Но ты должна отдохнуть. Дай слово, что не сделаешь ничего опрометчивого». Я едва стою на ногах. Тарин строго смотрит на меня. «Ничего опрометчивого», — обещаю я. Перед уходом сестра обнимает меня, и я задерживаю ее в объятиях чуть дольше обычного, вбирая запахи человеческой кожи и пота. Ни океана, ни сосновых иголок, ни крови и ни тех цветов, что распускаются по ночам. Засыпаю, положив руку на ее нож. Не знаю, сколько времени прошло, но просыпаюсь от чьих-то гневных выкриков. «Что бы там ни приказал главный генерал!» «Я пришла увидеть синешаля Верховного Короля и больше не потерплю отговорок!» Голос женский. Он мне смутно кого-то напоминает. Перекатываюсь на кровати, встаю, шатаясь, выхожу в коридор, откуда можно посмотреть вниз с балкона. Замечаю Дулкамару из двора термитов. Она глядит вверх, на меня. На лице свежий порез. «Прошу прощения!» — возглашает она таким тоном, что становится ясно, извиняться она не собирается. «Но мне требуется аудиенция. Вообще-то я пришла напомнить тебе о твоих обязательствах, включая то самое». Припоминаю лорда Ройбана с волосами цвета соли и обещание, данное ему полгода назад в обмен на поддержку Кардана. Он присягнул короне и новому верховному королю, но при одном условии. «Настанет день, когда я попрошу твоего короля об услуге», — сказал Ройбан. Что я ответила? Пыталась поторговаться. О чем-то равноценном и о том, что в нашей власти. Полагаю, он прислал Дулкамару истребовать эту услугу, хотя не понимаю, какой от меня толк в таком состоянии. «Ариана у себя в гостиной? Если нет, проводите Дулкамару туда, я поговорю с ней». Говорю я, держась за поручни, чтобы не упасть. Стражники Мадока недовольны, но не спорят. «Сюда!» — приглашает один из них, и Дулкамара, неприязненно взглянув на меня, следует за ним. Едва держась на ногах, спускаюсь по лестнице. «Твой отец приказал, чтобы ты не выходила», — говорит один из стражников, знавший меня еще ребенком, а не синешалем Верховного Короля, с которым нужно вести себя почтительно. «Он хочет, чтобы ты отдохнула». «Но он же не приказывал мне не проводить здесь аудиенции. Или ты хочешь сказать, что он об этом не подумал?» Стражник не отвечает, только мрачнеет. «Его заботливость и твоя принята во внимание». Умудряюсь дойти до гостиной Арианы, ни разу не упав. А если придерживаюсь зарезное обрамление окон и опираюсь на края столов, то это не так уж страшно. «Принеси нам, пожалуйста, чаю и погорячее». Говорю я слуге, который старается держаться поближе ко мне. Собравшись силами, отрываюсь от стены и вхожу в гостиную, киваю Дулкамаре и погружаюсь в кресло. Она остается стоять, заведя руки за спину. «Теперь мы знаем, что такое лояльность твоего верховного короля», — говорит она, делая шаг ко мне. Выражение лица у нее враждебное, и мне кажется, что одними словами она не ограничится. Инстинкт требует, чтобы я встала. Что случилось? Дулкамара смеется. «Ты сама прекрасно знаешь. Твой король дал королеве подводного мира разрешение напасть на нас. Две ночи назад они явились словно ниоткуда. Много наших погибло, прежде чем мы поняли, что происходит. А теперь нам запрещено мстить». «Запрещено мстить?» Вспоминаю, как Орлок сказала, что войны нет, но как суша может не воевать, если море уже напало? Как верховный король... Кардан должен защищать подданных всеми силами своей армии, армии Мадока, если они под угрозой. Но отказывать в праве на ответный удар — это неслыханно. Она скалит зубы. «Возлюбленная лорда Ройбана ранена», — говорит Дулкамара. «Тяжело». Зеленокожая черноглазая пикси, которая разговаривала так, словно была смертной. Та самая, которой прислушивался, с которой вместе смеялся ужасный вождь двора термитов. «Она выживет?» — спрашиваю я севшим голосом. «Для тебя, смертная, лучше, чтобы выжила», — отвечает Дулкамара. «Или лорд Ройбен уничтожит твоего мальчишку-короля, несмотря на все клятвы». «Мы пришлем вам рыцарей», — говорю я. «Позвольте Эльфхейму исправить ошибку». Дулкамара плюет себе под ноги. «Ты не понимаешь. Твой верховный король сделал это ради тебя. Таковы были условия, выдвинутые королевой Орлок. Балекин выбрал целью двор термитов. Подводное королевство нанесло удар, а твой Кардан дал на это свое согласие. Никакой ошибки не было». Закрываю глаза и тру себе переносицу. «Нет, это невозможно». «Балекин давно таил злобу на нас, дочь грязи». От нанесенного оскорбления я вздрагиваю, но сдерживаю себя. Она имеет право ругаться и бронить меня. Из-за меня Верховный Король предал двор термитов. «Не надо было нам присоединяться к Верховному Двору! Не надо было присягать твоему глупцу-королю! Я пришла, чтобы передать это и еще одно. Ты должна лорду Ройбану услугу, и для тебя же лучше ее выполнить». Меня тревожит то, о чем она может попросить. Неназванная услуга, Опасная вещь даже для смертной, которую нельзя принудить к ее исполнению. «У нас есть свои шпионы, Синишаль. Они говорят, ты настоящая убийца. Вот чего мы хотим. Убей принца Балекина». «Я не могу это сделать», — говорю я, слишком изумленная, чтобы выбирать слова. Меня не оскорбил ее отзыв о моем ремесле убийцы, но и невыполнимое задание вряд ли кому-то понравится. Он посланник подводного королевства. Если я его убью, будет война. «Тогда готовься к войне!» С этими словами она выбегает, оставляя меня сидеть в гостиной Арианы в полном одиночестве. В комнату вносят исходящий горячим паром чай. Дулкамара давно ушла. Чай остыл. И я поднимаюсь по ступенькам в свою комнату. Беру нож Тарин и достаю другой, спрятанный под кроватью. Один кладу в карман платья и прорезаю в нем дыру, чтобы можно было привязать к бедру и быстро выхватить. В доме Мадока много оружия, в том числе мой собственный закат, но если я начну его искать, стражники наверняка заметят. Нужно, чтобы они думали, будто я послушно вернулась в постель. Подхожу к зеркалу взглянуть, не видно ли ножа под платьем, и на секунду останавливаюсь. Из зеркала на меня смотрит незнакомка. Я в ужасе от увиденного. Болезненно-бледная кожа, худоба, руки и ноги больше похожи на палки, лицо измождённое. Не хочу больше смотреть и отворачиваюсь. Потом выхожу на балкон. Перелезть через ограждение и спуститься по стене на лужайку и в обычных условиях нешуточное дело. А сейчас, перекинув одну ногу, я сразу понимаю, что ноги и руки у меня будто резиновые. О том, чтобы спуститься по стене, нечего и думать. Остается только одно. Я прыгаю.